Глава 23. Крестовский остров. Дмитрий Волков. Достать вольфрамовый лом сразу не удалось, поэтому пришлось довольствоваться обычным, а с ними возникли проблемы. Они ни в какую не хотели пробивать череп динозавра, а только наоборот раздражали. Маг Металл обещал сделать их через полчаса, вот только у нас может не быть этого времени. Да и они уж очень разошлись на небольшом участке острова. С трудом уворачиваюсь от одного, когда тот бросается на подозрительный участок, а я в этот момент метаю лом в его глаз. Только вот у зверей хорошо развита интуиция, и в последний момент он успевает одернуть морду, получив ломом прямо в пасть. Но эта рана не наносит критического урона, и мне приходится срочно убегать от троицы динозавров, попытавшихся атаковать то место, откуда появился лом. Не знаю, кто сказал, что динозавры были тупыми. По мне, так они поумнее многих людей. Уж слишком они быстро адаптируются к новым условиям. Чтобы немного сбить их с толку, метаю один за другим 6 ломов в троицу, взявшую мой след. И удача здесь подвернулась ко мне. Один попадает точно в глаз. Внимание! Вы нанесли критический урон тиранозавру 20 уровня. Получено 2 миллиона 600 тысяч очков опыта. Осталось еще 7 тиранозавров, а я уже на пределе. Мышцы не просто болят, а стонут от непомерной нагрузки. Сам весь взмок, и это начинает сказываться на моей эффективности. Будь против меня обычный противник 20 уровня, то справился бы с ним без особых проблем. Но один шаг для динозавра — это больше десятка для меня, а перемещаются они с невероятно большой скоростью. Вот и получается, что, чтобы просто увернуться от несущегося в мою сторону зверя, приходится выкладываться на все 200%. Не успевая обдумать следующую атаку, как в попытке увернуться подставился под удар хвостом совершенно другого тиранозавра, ударившего в иллюзию камня. Внимание! Вам нанесли повышенный урон. Здоровье минус 100 тысяч. Текущее значение 550 тысяч / 650 тысяч. Летел я довольно далеко, как мяч для регби, пока моя спина не столкнулась с одним из деревьев, практически срубив его посередине. Пришлось срочно призывать иллюзию, так как предыдущая иллюзия слетела в момент удара хвостом, а второй раз в момент удара от дерева. Однако эта уловка не сработала, подтверждая, что звери невероятно умные и быстро учатся, а еще они охотятся стаей, загоняя свою добычу совместными усилиями. Здесь вспоминаю, что у меня есть навык паралича, который действует на игроков ниже уровнем. Поэтому, материализовав в руке очередной лом, кричу «Паралич!», одновременно с этим метая свой лом в глаз ближайшего монстра. Внимание! Вы нанесли критический урон тиранозавру 20 уровня. Получено 2 миллиона 600 тысяч очков опыта. Вот только порадоваться не успеваю, и один тиранозавр, не подвергшийся действию навыка, отправляет меня в очередной полет, сбив хвостом. Привычно врезаясь в дерево, ломая его, хотя само слово «привычно» звучит странно в такой обстановке. Но других слов не нахожу, поэтому создаю иллюзию птеродактиля, замершего на месте в окружении плотного тумана, а сам бросаюсь под его прикрытием в сторону. Цель для атаки отвлекает от поиска практически невидимого врага, что дает мне возможность в последний момент метнуть еще один лом в открытый рот, надеясь пробить небо и мозг, что, судя по сообщению системы, мне удается. Внимание! Вы нанесли критический урон тиранозавру 20 уровня. Получено 2 миллиона 600 тысяч очков опыта. Осталось еще 5 динозавров, но от этого не становится легче. Паралич уже слетел с остальных, и второй раз уже, вероятно, не подействует. Поэтому напрягаюсь со всех сил и создаю плотный иллюзорный туман, что очень непросто, приходится создавать сотни копий. Одна в другой, как матрешка, чтобы внутри ничего не было видно, с учетом размеров тварей. Вложил почти всю ману и сразу стал метать металлические ломы один за другим, целясь по сигнатурам, которые прорисовывал мой мозг. Стоило приблизиться к одному из тиранозавров. Еще 2 уведомления пришли об убийстве тиранозавров, но к этому моменту у меня закончились ломы, переданные мне на мосту. Только вот сейчас я был уже в середине острова, и быстро сбегать за ними не получилось. Оставшихся 3 зверя крушили все подряд, во что упирался их взгляд, постепенно загоняя меня все дальше от подмоги. В центре острова было несколько прудов, и я, не задумываясь, ныряя в ближайший стремясь спрятаться как можно глубже, активировав артефакт для дыхания под водой. Вот только они оказались очень мелкими, и мне нужно срочно придумать, как добить трех монстров, терроризировавших округу. Три — это, конечно, не 10, но и они представляют серьезную угрозу даже для моих ближников, а терять никого из них я не хотел. У меня в инвентаре еще были мечи, но, во-первых, они короче лома, во-вторых, более тонкие, и боюсь, что не смогут пробить кость динозавра, а просто сломаются. Однако выбора мне не оставили. Не прошло и 5 минут, как один из этих тварей забрался в мой пруд, где я благополучно лежал на дне, начав прочесывать его, и если я не хочу быть раздавленным или съеденным, мне нужно что-то делать. Молнии я могу выпустить 1000000, и это снимает до 500000 очков здоровья. Вот только, судя по всему, здоровье у них явно больше 1000000 очков. Мой навык вампиризм забирает около 2000 очков в минуту, что очень мало для таких монстров. А ведь до этого я считал, что это самый читерский навык. Но сейчас, когда столкнулся с такими раскачанными монстрами, понял, что нужно срочно пересматривать свою стратегию развития. На одном вампиризме далеко не уедешь. Да и отвод глаз, хоть и активен, не работает на этих тварях. Выбирать не приходится. Выскакиваю из воды, создавая вокруг тираннозавра летающих птеродактилей. Правда, выглядят они не очень достоверно, но на какое-то время отвлечь хватит. Сам бросаюсь к ногам монстра и рублю их самым большим мечом, что у меня есть. На третьем ударе меч просто ломается, упершись в кость ноги. А динозавру хоть бы что. Он резко наклоняется с целью схватить меня, но я успеваю отпрыгнуть в сторону, опять сформировав туман и, пользуясь тем, что он опустил голову, достаю метательное копье от баллисты и с силой втыкаю в глаз. Внимание! Вы нанесли критический урон тираннозавру 20 уровня. Получено 2 600 000 очков опыта. Осталось 2. И они сейчас заходят с двух сторон, намереваясь напасть на туман. Тут вспоминаю, что у меня остался яд из последней миссии в мир крыс и людей. Его немного, но на одного монстра должно хватить. Поэтому, быстро вынув несколько мечей, обильно смазываю их лезвие ядом, после чего метаю один за другим в туман, туда, где находится подбрюшье ближайшего из них. Рев монстра говорит о том, что он как минимум серьезно ранен. Поэтому переключаюсь на последнюю жертву. Но все же я проворонил момент, когда тот самый тираннозавр, на которого не подействовал мой навык паралича, оказался слишком близко ко мне. Боль! Сильная, в правом предплечье. И вот я уже лечу в воздухе, а меня мотает из стороны в сторону так сильно, что иллюзия слетает, и я вижу всю картину целиком. Мое плечо в зубах гигантского монстра, который трясет головой из стороны в сторону, отчего меня швыряет, как маленькую куклу, во рту ротвейлера. Боль очень сильная, но доспехи из титана не дают меня перекусить. Но там уже все в месиво. Кости, мышцы превратились в раздробленное желе, которое чудом держится. Не помогло ни усиление кожи, ни укрепившиеся кости. Только доспех еще держится. Но если ничего не предпринять, то долго я не продержусь. Вампиризм восстанавливает убывающее здоровье, но очень медленно. Попытка выпустить молнию, да еще через зажатую руку, чуть не закончилась окончательно ее потерей. Я поздно вспомнил, что для передачи магии нужны специальные каналы, а они перемолоты вместе с мясом. Слабый фаербол 2 уровня даже не опалил шкуру. Молнии били из левой руки, но ощутимого урона не наносили. Да и маны было очень мало. Материализую копье и пытаюсь проткнуть им пасть, но шкура очень толстая, и метнуть мне не дает сильная болтанка из стороны в сторону. Здесь меня подбрасывает высоко воздух, и я начинаю падать в раскрытую пасть тираннозавра. Последнее, что приходит на ум, это щит из молний, максимально прочный, который сразу активирую, только делаю его максимально большим, таким, чтобы он не поместился в пасть монстру, готовому меня сейчас сожрать. И то, что усиленные осмием титановые доспехи в этот раз меня не спасут, я не сомневался. Щит из молний возник над головой тираннозавра и, уткнувшись в его морду, мягко срикошетил, чем вызвал недовольный рев монстра. Тут же материализую из инвентаря меч в левую руку и, прицелившись, метаю его в момент зависания в верхней точке отскока, одновременно с этим убирая щит. Меч вонзается в глаз, повреждая его, но не пробивает череп. Однако этого оказалось достаточно, чтобы заставить динозавра броситься назад. А я полетел вниз с высоты 20 метров, да еще и головой вниз. Сказать, что приземление вышло жестким, значит ничего не сказать. Падая вниз, пришлось подставить левую руку, плечевой сустав которой благополучно выскочил в районе плеча, отчего потерял сознание на пару секунд. Очнулся в грязи, практически безруким калекой, с неимоверной болью во всем теле. Достал зелье исцеления и с невероятным трудом зубами сдернул пробку, выпил за один глоток, перевернувшись на спину. Самочувствие улучшилось, прояснилось сознание, только вот на этом действие зелья закончилось. Слишком оно слабо для такого высокоуровневого игрока, как я, и если уж получил травму, то нужны специальные зелья. Еще когда покупал, не придал этому значения, а теперь осознал всю глубину ошибки, хотя логика в этом была. Если уж такой, как я, получает травму, то она точно убила бы простого человека. А раз я жив, то и для восстановления здоровья потребуется либо много зелий, либо концентрированное, а оно баснословно дорогое. Следом за первым следует еще 10, и меняется только вкус, а видимого эффекта нет. Решение приходит быстро. С трудом встав, бросаюсь к сломанным перилам бывшего мостика и зажимаю левую руку между прутьями, после чего активирую навык «Трансформация», делаю кости и тело более пластичным. Следом резко дергаюсь телом, с противным щелчком вправляя себе плечо. Повезло сделать это вовремя, так как мой последний соперник явно решил расквитаться с обидчиком и сейчас несется в мою сторону, ускоряя свой бег. Выставляю иллюзию слева от себя, а сам бросаюсь вправо, в сторону, с которой у него ранен глаз, и не прогадываю. Похоже, глаз у него совсем не видит, и он проносится мимо, проваливаясь в небольшой пруд, увязнув топком или, а я, достав очередной меч из инвентаря, несусь к нему, совершенно не понимая, как буду добивать. Вот только отпускать его сейчас точно не собираюсь. Достаю самое большое копье, которое используют баллисты, с трудом удерживая в одной руке из-за толщины, размахиваюсь и долго выжидаю удобный момент, когда зверь развернется ко мне. Секунд через 30 он поворачивает голову под 90 градусов, шумно вдыхая воздух и явно пытаясь определить, где я. При этом он поворачивается ко мне левой стороной, и я делаю свой бросок. Внимание! Вы нанесли критический урон тиранозавру 22 уровня. Здоровье зверя снизилось до критических значений, но сработал врожденный буст на выживание. Добейте зверя, пока он не пришел в себя. «Да как так-то?» — в сердцах вскрикиваю я, и эта тварина меня расслышала, сразу разворачиваясь в мою сторону и, опустив голову, издала страшный рык в 5 метрах от меня. Так что меня обдало мерзким смрадом гниющей плоти и еще чего-то противного. Не теряюсь, материализуя следующее копье и метая прямо в раскрытую пасть, где оно благополучно застревает, заставляя заткнуться тиранозавра и отступить на пару шагов назад. Не останавливаюсь и метаю следующее, пытаюсь вспомнить, сколько их еще у меня, чтобы не вызвать интерфейс инвентаря и не терять драгоценные секунды. Следующее копье входит в ноздрю, вызывая новый приступ рева, а следом еще одно копье исчезает глубоко в его глотке, отчего он затыкается и замирает на месте. Бью на остатках магии молнии прямо в пасть несколько раз. И, отчаявшись, активирую захваченный в другом мире артефакт. Активирован артефакт божественного гнева. Вы нанесли урон в 100 тысяч единиц всем в радиусе 30 метров. Внимание! Вы нанесли критический урон тиранозавру 22 уровня. Получено 10 миллионов 400 тысяч очков опыта. Текущее количество очков опыта 54 миллиона /182 миллионов. Удалось набрать почти треть очков для перехода на следующий уровень. Хотя я сейчас был на волосок от смерти, и с этим нужно что-то делать. Да и мой просчет с зельями исцелений мог стоить очень дорого. Убедившись, что больше серьезных угроз нет, направился к мосту, с которого зашел на остров, а по дороге выскочило сообщение, заставившее меня остановиться, чтобы понять, что это такое. «Внимание! Ваш представитель завоевал для вас земли в соседнем княжестве, подчинив остров Хиума, Эстония, присоединив 1000 квадратных километров, и назначил там воеводу. Вы получаете звание «Завоеватель». Вам и вашим представителям положена награда. 1 очко навыка и 3 очка характеристик. Учтите, защита от внешнего вторжения ложится на ваши плечи. Если вы утратите контроль в течение месяца, ваш общий рейтинг будет понижен, и вы потеряете 1 уровень. Почти минуту пытаюсь понять, что происходит, перебирая в голове все возможные варианты. А в это время, увидев, что я замер посредине моста, ко мне бросились дружинники, вероятно, подумав, что мне требуется помощь. «Княже, ты ранен?» — спросил обеспокоенный Максим, разглядывая помятые доспехи и висящую плетью левую руку. «Да, но это не так важно. Кто-то присоединил остров Эстонии к моим землям. Я не могу понять, кто это может быть», — ответил я. «Пойдемте, срочно к лекарям, а по дороге все обсудим», — предложил мой заместитель, потянув меня за левую руку. «Да, дел много, и нужно быстрее прийти в норму», — ответил я, последовав дальше. «Может, это Елизавета из игрового мира? Она же вроде в Калининграде была. Так по дороге к нам и прихватила остров?» — спросил Максим. «Точно, сейчас ей напишу», — ответил я и сосредоточился на чате, с трудом найдя нашу с ней переписку. «Елизавета, доброй ночи. Ты там ничего не хочешь мне рассказать?» — написал я. «Упс, кажись, есть что», — загадками ответила она. «Ну и подробности будут?» «Я здесь подругой попала на остров рядом с Эстонией. Ну, там одно за другое. Короче, они присягнули теперь нашему княжеству и являются его подданными. Как-то само получилось. Нас просто хотели взять в рабство, а мы решили освободить всех рабов. В итоге остров твой». «А ничего, что в случае утери этих земель с меня снимут 1 уровень», — написал я в ответ. «Упс. Упс. Упс. Я не думала, что все настолько серьезно. Но если что, мы с Еленой можем здесь задержаться, проконтролировать порядок. Слушай, босс, здесь рядом есть еще один остров, Сарема. Население около 30 тысяч. Занимаются пиратством, независимы от Эстонии, тоже княжество. Может, уже сразу и его присоединить? Ну а чего добру пропадать? Да и пиратство поощрять», — предложила Елизавета, а я задумался, нужно ли это мне. В ближайшей перспективе эти острова будут тянуть ресурсы, но в перспективе контроля над водными путями остров может стать неплохой перевалочной базой. Но где один, там и второй можно прибрать. «Хорошо. Если ты считаешь, что сможете без ущерба для себя его захватить, то не вижу в этом никаких проблем. И что там за Елена такая? Твоя подруга, что ли?» — спросил я. «Да, я говорил о тебе о ней. Так вот, она уже прокачалась неплохо, а еще у нее редкий навык сканер, позволяет выявлять все живые существа, даже под артефактами невидимости. Мне кажется, она пригодится тебе, раз система отметила, что навык редкий. Если это действительно так, то она действительно мне нужна, поэтому присмотри за ней», — ответил я. «Хорошо. Мы подумаем, как нам все провернуть быстро и безопасно, и присмотрим за местными. Честно сказать, я уже соскучилась по нашим. Хочется увидеть всех. Но я подожду, заодно покачаемся с подругой. Да, еще такой момент. На севере Эстонии в море завелись твари, атакуют яхты. Поэтому захотите в гости, будьте готовы прорываться с боем. И лучше всего брать посудину с металлическим дном. Пластик они повреждают. Можете потонуть», — написала Елизавета. «Хорошо, спасибо, что предупредила, и будьте осторожнее», — написал в ответ и закрыл чат. Меня привели в гостиницу «Елагины апартаменты», где располагался временный госпиталь, и увиденное мне очень сильно не понравилось. «Максим, можно вопрос? Что здесь происходит?» — спросил я. «Госпиталь? Я вижу, что госпиталь. Почему они лечат по старинке? И почему врачи не прокачали уровни?» — начал злиться я. «Князь, они не хотят участвовать в убийстве других разумных, пусть и инопланетян», — смутившись, ответил мой заместитель. «Почему не доложили? Что будет, когда кончатся антибиотики? Кто будет отвечать за смерти раненых? Немедленно всех на прокачку по очереди. И если не хотят убивать крысы людей, пусть убивают динозавров. Обеспечьте это как приоритетную цель. И чтобы все получили лекарей и целителей. Как хотят, так и пусть выкручиваются. Но это безобразие нужно прекратить», — ответил я. Но тут пришла наша лекарша Ирина из моих ближников и занялась моими травмами, для чего пришлось снимать помятые доспехи. И сделать это не так просто, как оказалось».